Карниз. Стоят на панели люди, а мы по карнизу идем. Ну и хохоту будет, если мы упадем. Стояли люди, стояли, лишь продрогли напрасно. Мы, как назло, не упали. Всех огорчили ужасно.